Другая книга Вагрича, совершенно секретно, вышла в очень твердом переплете, снабженном к тому же амбарным замком. Это издание Бахчинян подарил мне на день рождения. Познакомиться с содержанием я смог только через год, когда получил в подарок ключ от замка. Все, что делает Вагрич, остроумно, но далеко не все смешно. Вот, скажем, как выглядит его опус, названный приказом номер 3 «Запретить смотреть в будущее, варить стекло, пребывать в полном составе, рождаться, попадать под категорию, случайно встречаться, набрасываться на еду, бежать быстрее лани». Эти поставленные задолго до Сорокина литературные опыты можно назвать семиотической абстракцией. Грамматические монстры будто имитируют машинный язык. Лишенные смысловой связи идиомы соединяются не смыслом, а повелительным наклонением приказа. Ценность этих лабораторных образцов в исследовании приема. В чистом виде они малопригодны для широкого потребления, зато в разбавленном оказываются весьма полезны. Разорвав привычные узы, отняв устойчивое сочетание у его контекста, Бахчинян распоряжается добычей с произволом завоевателя. Вот несколько реплик из пьесы «Крылатые слова», в которой каждый из 104 действующих лиц произносит по одной реплике. Чапаев: «А Васька слушает, да ест». Наполеон: «В Москву, в Москву, в Москву». Всадник без головы: «Горе от ума». Сизиф: «Кто не работает, тот не ест». Крупская: «С милым рай и в шалаше». Павлик Морозов: «Чти отца своего, Эдип, и матерь свою». Митрофан: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Иуда: «Язык родных осин». Разработка этого приема привела к трофейной выставке достижений народного хозяйства СССР, которую мы когда-то устроили на развороте нового американца. На ней экспонировались бахчиняновские лозунги, каждый из которых просится в заглавие статьи. Фельетонист мог бы взять: «Бей баклуши, спасай Россию». Эстет: «Вся власть сонетом». Постмодернист: «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи». Наш современник: «Бейлис умер, но дело его живет». Лапидарность бахчиняновского остроумия делает его лучшим изобретателем названий. Скажем, чем плох титул русской гомосексуальной газеты «Гей-славяне»? В основе бахчиняновского юмора лежат каламбуры, которыми Вагрич больше всего известен или неизвестен, ибо они мгновенно растворяются в фольклорной стихии, теряя по пути автора, как произошло с эпохальным «Мы рождены, чтоб Кавку сделать былью». Каламбуры принято относить к низшему разряду юмора. Две несвязанные мысли соединяются узлом случайного созвучия. Примерно то же можно сказать о стихах. Каламбур как рифма говорит больше, чем намеревался или надеялся автор. В хорошем каламбуре так мало от нашего умысла, что следовало бы признать его высказыванием самого языка. Каламбур — счастливый брак случайности с необходимостью. В хаосе бездумного совпадения деформация — обнаруживает незаметный невооруженному глазу порядок. Простотой и общедоступностью каламбуры близки к наивному искусству, которым Вагрич не устает восхищаться.